Оставайтесь на дороге. Женщины также часто собирались вместе. Деревенская жизнь располагала к общительности. Однажды некоторые из них посетили жену Пеннера, Зузанну. Та показала им, как это было принято свое хозяйство. Она рассказала, что намеревалась сделать вокруг дома, а затем пригласила женщин зайти в дом. Войдя в летнюю комнату, они увидели лежащую на полу корзинку с шитьем, содержимое которой было разбросано по всей комнате. Маленький Петя стащил корзинку со стола и все раскидал. Увидев это, Зузанна закричала, в ярости схватила мальчика и начала бить его попавшим ей под руку каким-то деревянным предметом. Мария Дерксен перехватила ее руку и воскликнула: «Что ты делаешь?» «Я научу его разбираться, что ему можно и чего нельзя. Я выбью из него пеннеровские привычки!» При этом она швырнула находящегося почти в бессознательном состоянии ребенка на кровать и собрала разбросанные вещи. Женщины сидели как оглушенные, не будучи в состоянии вымолвить ни слова. Ребенок тихо лежал на кровати, не смея закричать от боли, так как ему было страшно. Хозяйка в бешенстве продолжала: «Вчера он получил еще больше, когда стащил со стула мой платок, который я постирала и повесила сушить. Я думаю, он надолго запомнит этот платок». Женщины вскоре поторопились уйти. «Нет, она изувечит ребенка», — заметила Маргарита Гардер, когда они вышли на улицу. Когда Мария пришла домой, маленький Иоганн, смеясь, побежал ей навстречу. Она взяла его на руки со словами: «Мой маленький ягненочек, о Боже, сохрани меня от такой жестокости!» И крепко прижала ребенка к себе. Лето снова подошло к концу. Урожай в этом году был гораздо лучше прошлогоднего, и многие собрали с избытком. Для трактирщика также наступили лучшие времена, и он значительно умножил свое неправедное добро. Зима была обычной, со снегом и холодами. Но благодаря тому, что жители деревни в этом году собрали хороший урожай, они весело смотрели в лицо зиме. Кроме разве семьи Пеннера, где вместо радости постоянно были ссоры и споры. Яков снова часто пропадал в трактире, так как здесь никто не упрекал его. Он совершенно позабыл свой отцовский долг по отношению к ребенку. А новая мать была очень жестока к нему. Как только Яков появлялся домой, между мужем и женой начинался скандал. Петя при этом забивался в угол, прятался под скамейкой или под столом и, дрожа от страха, сидел там. Зная, что происходит в семье Пеннеров, некоторые жители вспоминали текст «Не ссорьтесь на дороге». Преследование. Однажды вечером Дукель Вибе пришел к Гардерам и, между прочим, сказал: «Мы будем вынуждены искать другого учителя, так как наш хочет уезжать отсюда». «Жаль, конечно. Я вчера просил его остаться здесь», — ответил Гардер. «Но он сказал, что нехорошо слишком долго засиживаться на одном месте». Вибби считал, что нужно пригласить Франца Дика из Шейнберга. Но Гардер заметил, что тот еще долго намерен оставаться там. «Школьному совету нужно будет посоветоваться. Может быть, стоит пригласить на это место Абрама Энса?» – заключил Вибби. Встал и пошел домой. Зима кончалась. Наступила весна, затем лето. Все шло своим чередом, как обычно. Когда дело подошло к осени, нашелся учитель. Это был Дитрих Кнельзен. Доктор Дерксен почти не бывал дома и много времени проводил в колонии. Он узнавал новости, которых не знали другие. Вот и об этом Кнельзене он знал больше, чем другие. Он говорил о нем со своей женой, но та хотела надеяться, что все будет хорошо. В то время учителю предоставлялось право применять розги. Родители же не очень обращали внимания на рассказы детей о происходящем в школе. Кнельзен оказался весьма строгим учителем. Если дети дома рассказывали о школе, он их наказывал. Из-за этого дети находились в страхе и предпочитали помалкивать. Школа в то время представляла собой не место воспитания детей, а скорее исправительную тюрьму. Вместо любви и здравого смысла учитель насаждал в юные сердца ненависть и страх. Как-то Елена Дик и Гретхен Виббе сидели, склонившись за своим столом, и выполняли классное задание. Учитель, думая, что они занимаются болтовнёй, незаметно подкрался сзади и ударил обеих девочек палкой по спине так, что они громко вскрикнули от боли. «Я сказал учиться, а не болтать! Ну-ка, выйдите вперед!» — строго велел он им. В те времена девочки носили шапочки с тесёмками, которые завязывались под подбородком. Девочкам было приказано встать у столба, и учитель привязал их этими тесёмками так, что их лица плотно прижимались к столбу. «Так, теперь рассказывайте друг другу все!» Повернувшись к классу, он громко закричал: «Учите урок!» и ударил палкой по столу. Обе девочки плакали, так как боялись, что учитель снова будет бить их. Но на этот раз более жестокого наказания не последовало. В эту же школу скоро должен был пойти и Иоганн. Но пока он еще был свободным и мог играть с другими детьми сколько хотел. Он бегал с товарищами на гору около Шейнфельда. Или играл с Петей у Пеннеров. Или дома. Однажды, когда они играли на горе, Иоганн впервые в жизни увидел ежа. Дома он рассказал Марии, что видел живой круглый камень с колючками. Мария засмеялась. «Живой камень! Это, наверное, был еж. О, невинное радостное детство! Какое ты прекрасное и чистое до тех пор, пока человеческие страсти не отравят твою душу!» Как и большинство детей, Иоганн всегда был весел и доволен. Но это состояние должно было скоро смениться страхом, так как его родная мать все еще не отказалась от своего намерения и только ждала подходящего момента для его осуществления. Однажды осенним вечером, когда Иоганн мылся, в помещение ворвалась его мать и властным голосом спросила: «Иоганн, где твоя шапка?» Иоганн поднял лицо и увидел около себя злую чужую женщину, о которой его предупреждала мама Мария, и о которой другие дети рассказывали ему ужасные истории. Он быстро выскочил через заднюю дверь и через двор Раймеров побежал в сад. В темноте женщина потеряла его из вида. Она звала его, но Иоганн спрятался за кустом и, дрожа от страха, молчал. Лишь когда забрезжил рассвет, он выбрался из своего укрытия и прошмыгнул между деревьями в дом. Мария Дерксен со слезами вышла ему навстречу, взяла на руки и хотела расспросить его. Но от волнения и страха ни она, ни он не могли говорить. Мария чувствовала, как сильно билось сердце в груди мальчика. Она тихонько гладила его голову и руки. Постепенно она успокоила ребенка, успокоилась сама и начала расспрашивать: «Где ты был?» Мальчик рассказал, что с ним случилось, в страхе поглядывая на окно и на дверь и вздрагивая при каждом шорохе. Мать дала покушать ему горячего, так как он дрожал всем телом от холода. Притом Иоганн рассказал ей, как Петя Пеннер показывал ему свою израненную спину и ноги и говорил, что такая же плохая его нынешняя мать. Прошел еще один год. Иоганну, Пете Пеннеру и Абраму Дику предстояло идти в школу. Мария Дерксен очень переживала о своем Иоганне, Если бы она могла, то ни за что не пустила бы дорогого ее сердцу ребенка в эту школу. Семья Дик тоже не испытывала восторга от грядущих перемен в жизни их сына. Они, пожалуй, были самой бедной семьей в деревне, поэтому на них смотрели свысока, в том числе и учитель. Петя же переходил с одного места мучений в другое. Когда трое мальчиков пришли в школу, учитель приказал им сесть на так называемую скамейку для лентяев. Они спокойно сели на указанное место. Все для них было чужим. Иоганн встал и хотел направиться к своей соседке. Учитель закричал: «Ты куда, свиной олух? Марш на место!» И схватился за свою палку. Абрам испугался и решил лучше уйти домой. Учитель вскочил и схватил его за ухо, так что мальчик закричал от боли. В страхе дети просидели в классе до обеда. Наконец их отпустили на перемену. После обеда дети играли в мяч, и Иоганн с любопытством наблюдал за ними. Когда один мальчик не смог удержать мяч, Иоганн услужливо побежал за ним. Но мальчик закричал на Иоганна, тоже побежал за мячом и при этом ногой толкнул Иоганна в спину так, что тот упал лицом на землю. «Ты, свиной олух, что тебе здесь надо? Пошел прочь!» Иоганн понял, что большие мальчишки ничуть не лучше учителя. Дети вообще бывают жестокими, а тут еще учитель служил для них дурным примером. Мария Петерс, дочь старосты, подошла к нему, взяла его за руку и сказала: «Не плачь, а то они все будут смеяться. Идем, я поиграю с тобой». С этого времени Иоганн старался, насколько возможно, держаться подальше от больших мальчиков. Так прошел первый месяц его школьной жизни. «Ну, мечтатели, пора вам браться за учебу», сказал однажды учитель и приказал трем мальчикам подойти к нему. Первым был Иоганн. «Что у тебя за книга в руках?» спросил учитель. «Букварь», ответил мальчик. «Хорошо, это букварь. А что там в букваре?» Иоганн открыл книгу. На первой странице была нарисована лошадь. «Что это?» «Лошадь». «Правильно! А что это?» При этом он указкой показал на следующую картинку. «Собака». «Да, собака. А что делает собака?» Иоганн не сообразил, что нужно ответить, и вопросительно посмотрел на учителя. «Она кусается», подсказал кто-то с заднего ряда. Глаза учителя гневно блеснули, но он не знал, кто это подсказал. Все ученики казались погруженными в свою работу. «Что делает собака?» переспросил учитель. «Лает». После того, как Иоганн рассказал еще про петуха, мальчики смогли сесть на свои места. Вечером Иоганн восторженно пересказал матери, чему он научился. На следующее утро Иоганн собрался раньше всех и ожидал других, так как с интересом ожидал, чему он научится сегодня. Когда они подходили к школе, многие дети уже играли во дворе, но Иоганн остался стоять у школьного забора, так как ему ни с кем не хотелось иметь дело. Однажды Иоганна и Петю Пеннера снова вызвал учитель и приказал им читать по слогам. Они уже немного умели читать, но так как находились в постоянном напряжении, то часто случалось, что читали неправильно, из страха перед учителем мысли их путались. «Неправильно! Читай еще раз!» — закричал учитель. Петя должен был по слогам прочитать какое-то слово. Дрожащим голосом мальчик начал читать и опять ошибся. Тогда учитель так сильно ударил его по голове, что он упал. Падая, он схватился за Иоганна, и тот упал вместе с ним. Это так рассердило учителя, что он привязал обоих мальчиков к столбу и выпорол их. Иоганн в бессознательном состоянии повис на веревках. Петя издал душераздирающий крик и замолчал. Все дети плакали, особенно Мария Петерс. Она встала и подошла к Иоганну, который все еще находился без сознания. Она не смотрела на учителя и не думала об ударах, которые могли обрушиться на нее. Наклонившись к Иоганну, она увидела у него на голове кровь. Тут подошел учитель и развязал мальчиков. Он схватил их за плечи и грубо усадил на место. От резкого движения они пришли в себя. Детям было жаль маленьких мальчиков. После окончания занятий они почти не могли идти. Мария вела их домой за руку. Дитрих Кнельзен стоял в своей комнате у окна и смотрел, как дети один за другим покидали школу. «Оба эти мальчика вызывают у меня отвращение», — начал он, обращаясь к своей жене. «Им вообще не нужно бы ходить в школу. Но если ты будешь продолжать так обращаться с ними, они долго не протянут». Дерксены могли бы растить Иоганна в хлеву, так как его место там. Ведь они вытащили его из свиного навоза. Учитель увидел, что Маргарита Гардер и Герта Виббе стоят у забора и о чем-то беседуют между собой. Он обернулся к жене. «Иди посмотри, чем занимаются в Хайбодене. Здесь женщины стоят у заборов и болтают». «Это уж слишком», — говорила в это время Герта. «Я видела, как Петя шел из школы. Я думала, что он упадет. Я подошла к нему и спросила, что случилось. Он громко заплакал и рассказал, как учитель избил его. Он избил и Иоганна так, что у мальчика пошла кровь». Обе до предела взволнованные женщины решили идти к Дерксенам. Когда они пришли туда, Мария как раз мыла Иоганну спину. Она воскликнула: «Это ужасно, так измываться над ребенком!» Из ее глаз текли слезы, так как всякий раз, когда она дотрагивалась до спины ребенка, тот начинал стонать. Маргарита Гардер была готова идти в школу и устроить учителю головомойку. Мария помазала спину Иоганна мазью, надела на него чистое белье и сказала: «Теперь ложись, отдохни, а я приготовлю ужин». «Нужно что-то делать», — думала она, механически выполняя работу на кухне. «Не можем же мы посылать невинных детей на истязание? Я пойду к старости Петерсу и скажу ему, что если ситуация не изменится, наш Иоганн останется дома». После обеда, убрав все, Мария отправилась к Пеннерам, намереваясь предложить Якову пойти вместе с ней к старости. Однако хозяина дома не оказалось, а его жена заявила: «Не нужно сразу же бежать к старости из-за такой мелочи. Мальчикам лишняя взбучка не повредит». «Но в чем же они виноваты?» — возмущенно возразила Мария. «Давайте лучше так воспитывать детей, чтобы они потом могли сказать нам доброе слово». «Мне не нужно добрых слов от Пети. Я не могу видеть его». Мария сама пошла к Петерсу. Войдя в дом старосты, она поняла, что он уже все знает, так как на этот раз дети, придя со школы, все рассказали родителям. Жена Петерса сразу же спросила: «Ты пришла из-за Иоганна?» Мария выразила свою жалобу и заодно рассказала о том, что сказала Зузанна Пеннер. Староста выглядел явно возмущенным. Видно было, что и ему это дело не по душе. Он обещал разобраться с учителем. Вечером Петерс пошел к Виббе и попросил его пойти с ним к учителю. Увидев, что оба мужчины приближаются к его дому, Кнельзен приготовился к неприятной встрече. Когда они вошли, он с насмешкой спросил: «Ну что нового?» «Я уже давно пришел к выводу, что в Хайтбодене случается много нового, так как здесь часто можно видеть женщин, стоящих у забора и болтающих друг с другом. Новое есть, отозвался Петерс. «Именно поэтому мы оба и пришли сюда, чтобы выяснить, почему с нашими детьми так жестоко обращаются. Это ведь действительно неоправданная жестокость, так избить обоих мальчиков. Разве это христианское воспитание? Вместо любви тебя до третьего и четвертого поколения будет преследовать ненависть детей. Мы хотим, чтобы такие истории больше не повторялись». «В школе?» «Я хозяин», — высокомерно заявил Дитрих. «Здесь я делаю то, что считаю нужным. Если Дерксены не могут дома воспитывать своего олуха, я буду его учить здесь. У меня нет никакой жалости к этому подкидышу». Петерсу этого было достаточно. Он встал, стукнул кулаком по столу и медленно с расстановкой сказал. «Дитрих, за свои злые мысли и дела ты некогда, я думаю, горько раскаешься. Иоганн такой же человек и образ Божий, как и ты. Как ты посмел поднять руку на Божье творение?» «И по отношению к Пете», — вмешался Дукель, «тебе нужно проявить хоть немного любви, ведь дома ее к нему никто не проявляет. Вот и получается, что он из одной беды попал в другую. Кнельзен, Кнельзен, как ты собираешься когда-то ответить за все это?» Учитель возразил, что жена Пеннера одобряет его метод воспитания. «Мальчики, как только поправятся, снова придут в школу. И если подобное повторится хотя бы еще раз, то знай, Кнельзен, что тебе придется убираться отсюда со всеми своими пожитками!» Последние слова Петерс почти выкрикнул, так как был готов теперь же совершить суд над ним. Настолько его рассердили последние слова учителя. Петерс и Виббе ушли, учитель с треском захлопнул за ними дверь и пошел к жене. «Они собираются указывать мне, что я должен и чего я не должен делать!» — возмущался он. Жена его, которая была нисколько не лучше мужа, начала еще больше подзуживать его. «Я бы не позволила так разговаривать со мной. Я думала, ты выбросишь их за дверь. Или ты струсил?» При последних словах она насмешливо посмотрела на Дитриха. В гневе он вышел в классную комнату и поклялся, что отомстит. Что и сделал, когда дети наутро пришли в школу. Но так как староста разрешил Иоганну и Пете пока остаться дома, гнев учителя обрушился на других учеников. Увидев, как один из старших учеников закурил, учитель взял лучину, заострил ее с обеих концов и сунул в рот мальчику. Тот должен был длительное время стоять в таком положении. Если кто-то не мог выучить катехизис, он должен был часами стоять, держа в высоко поднятых руках Библию. Такие и подобные им мучения учитель применял постоянно. Вскоре терпение жителей Хайбоддена истощилось, и Кнельзен был уволен. Он покинул село, ни с кем не попрощавшись. Недолго пришлось ему быть учителем. Вскоре он тяжело заболел и был вынужден несколько лет пролежать в постели. Порой он так кричал, что к нему сбегались соседи. Снова и снова он взывал к Богу и к людям, чтобы они облегчили его мучения. Его телесные страдания усугублялись угрызениями совести. Перед его взором снова и снова представали ученики, которых он мучил, и это не давало ему покоя. Однажды ночью к больному приехал Дерксен. Кнельзен недавно заснул. Доктор Дерксен стоял у его постели. Некогда всесильный учитель, который противостоял всей деревне и некоторых детей сделал чуть ли не инвалидами, теперь беспомощно лежал перед ним. Вот он открыл глаза, дико посмотрел вокруг и начал бредить. «Они опять здесь, эти мальчишки! Подходите же, я не буду вас больше бить, дайте мне воды!» Но мальчики не подходили, и Дитрих продолжал бредить. Дерксен подумал об Иоганне. Может быть, было бы неплохо привести его сюда? Он обследовал больного и понял, что не может оказать ему никакой помощи. Утром доктор отправился дальше. По дороге он вспомнил слова, которые Петерс и Вибе сказали некогда учителю, что он не останется ненаказанным, и вот Кнельзен лежит совершенно беспомощным.